и в феврале 1946 года его допросили ее сотрудники. Арестовали Алана Мэя 4 марта того же года и 1 мая приговорили к 10 годам лишения свободы. Освободили его за примерное поведение в декабре 1952 года. Научную деятельность он продолжал сначала в Великобритании, а в 1962 году переехал в Гану. Там он жил с семьей и преподавал физику в местном университете. В 1976 году вышел на пенсию, консультировал правительство Ганы по вопросам научного образования. На родину Алан Нан Мэй вернулся в 1978 году и умер в Кембридже 12 января 2003 года. В 1943 году Черняк перебирается из Англии в Канаду, где заново налаживает работу нелегальной резидентуры. Здесь добывание информации по атомной бомбе, создаваемой союзниками, стало уже основной его задачей. У него на связи находилось большое количество агентов, в том числе и ученый с мировым именем, ныне покойный, но не рассекреченный. Впрочем, агентурная сеть Черняка работала и по другим направлениям научно-технической разведки. Кстати, те материалы, за которые Берг так благодарил ГРУ, были присланы именно в это время. Всего же за 1944 год Центр получил от Черняка 12 500 листов технической документации, касающиеся радиолокации, электропромышленности, корабельного вооружения, самолетостроения, металлургии и 60 образцов аппаратуры. Не уменьшился объем поступаемой от Черняка информации и на следующий год. Работа шла полным ходом и шла бы, по всей вероятности, еще много лет, если бы не одно непредвиденное обстоятельство. 5 сентября 1945 года шифровальщик резидента легальной резидентуры ГРУ в Оттаве, полковника Николая Заботина, лейтенант Гузенко, попросил в Канаде политического убежища. В обмен на это он передал канадской контрразведке большое количество документов о деятельности советской военной разведки в стране кленового листа. Эти обширные материальные данные давали возможность вычислить и неназванных там сотрудников ГРУ. В результате была практически полностью парализована работа оттавской резидентуры. Арестованы физики Алан Мэй и Клаус Фукс, передававшие Советскому Союзу данные о создании атомной бомбы. А многие нелегалы были вынуждены срочно выехать в Москву. Среди них был и Ян Черняк. То, как его вывозили из страны, достойно детального описания. По предложенному плану, один из помощников Яна Петровича должен был на такси привезти вещи в условленное место около жилого дома, за углом которого будет ждать машина. Она доставит вещи на корабль. План был назван Черняком идиотским. И вот почему. В обязанность любого таксиста там у них входило поднести вещи к двери дома и позвонить. Но кому? Незнакомым жильцам? Отказаться же от услуг водителя и остаться с чемоданом на тротуаре значило бы вызвать подозрение. Это не было взято в расчет разработчиком плана, который, как видно, недостаточно знал страну. Встреча же с самим Черняком была назначена в номере гостиницы, где жили некоторые члены команды судна. Войдя в назначенное время в фойе, Ян Петрович был удивлен, увидев, что 01, человек, который должен был его выводить, стоит в дверях и разговаривает с какой-то женщиной.